Два, две или двое. По правилам русского языка, если речь о женщинах, девушках и девочках, употребляются количественные числительные «две», «три», «четыре». Две женщины, три девушки, четыре девочки. Если же речь о мужчинах, юношах и мальчиках, их уже будет двое, трое и четверо. Сказать «иду я по парку, а навстречу мне три мужчины» абсолютно невозможно. Хоть слово «мужчина», как и «юноша», по форме напоминает слово «женщина», оно мужского рода. Значит, навстречу идут трое мужчин, хорошо бы с добрыми намерениями. Итак, мужчин и юношей не может быть 2, 3, 4. А вот мальчиков может быть и 2, 2 мальчика, как у героя служебного романа, мальчик и мальчик, и двое. Собирательные числительные идут в ход и тогда, когда имеются в виду вообще люди или дети. Вот по улице, например, идут двое или двое прохожих, двое мужчин, две женщины или мужчина и женщина, а за ними четверо ребят. Это могут быть и мальчишки, и девчонки, или и те, и другие. Если мы имеем дело с сочетанием «трое сирот», нельзя сразу сказать, кто имеется в виду – мальчики или девочки. Могут быть и те, и другие, или, например, двое мальчиков и одна девочка. Если же упомянуты три сироты, речь однозначно о девочках, лишившихся родителей. Есть случаи, когда возможны обе формы – два друга и двое друзей. В первом словосочетании смысловой акцент на личностях. Это два конкретных человека, которые дружат. Во втором – скорее на том, что их объединяет – на дружбе. Не рекомендуется употреблять собирательные числительные, если речь идет о людях, занимающих относительно высокое положение. Например, на кафедре может быть два профессора, но не двое профессоров. А в каком-нибудь воинском подразделении три генерала, но не трое генералов. Количественные числительные и в этом случае позволяют сделать акцент на личности, на ее достижениях, а собирательные понижают статус соответствующего лица. Сравните. Двое преподавателей, трое военных. Здесь акцент на социальной группе. А теперь посмотрим, кто во что одет. Панталоны, фрак, жилет оставим Шишкову и Пушкину. Не на бал собираемся, выбираем стиль casual.